Номер 3. Эллен. Территория «Открытый мир». Ночь откровений. Определение. Эфелианская летопись – гигантская книга историй и законов Эфелианского мира. Находится во владении Высшего Совета. Старцы Совета хранят ее, но не имеют права вносить записи. Такой привилегии обладают только летописцы. Стемнело. Передвигаться в лесистой местности открытого мира ночью – то же самое, что пригласить госпожу Бездну Страха к себе в покое, чтобы как голодной некромантке в пелене ночи подарить свое тело хищнику на ужин. Мой спутник так и не сказал своего имени, поэтому я звала его Орейник, гость песчаных земель. Замедлив ход, он остановился перед заброшенным ведьминским пристанищем в лесной чаще. Мы находились в районе отравленных земель. Здесь больше никто не жил, и даже на привал останавливаться было опасно. Завтра утром мы могли не проснуться, навсегда покинув этот мир из-за ядовитых испарений, что витали вокруг и пропитывали собой все и всех. Но Орейник выбился из сил. Древесные сооружения, покрытые зарослями сорняков, не выглядели пострадавшими от течения времени. Дома были брошены совсем недавно. Возможно, сама гнильная Джелида смилостивилась к нам, и мы даже сможем найти в доме что-то в качестве закуски. Или кого-то. Оказавшись внутри, изучив деревянный декор, покрытый коричневой ядовитой плесенью, мы первым же делом перерыли шкафы и подпольные залежи. Цвета порошков, мазей и плесени имели разную токсичность. Что-то было создано для поверхностных пыток, что-то смертельно. Плесени синего цвета нельзя даже прикасаться, а коричневая способна отравить Эфелиана, только если тот ее сожрет. Я хорошо знакома с ведьминским ремеслом, к сожалению. Ни ягод, ни грибов в запасах не оказалось, а выходить на охоту в сумерках – прощальная прогулка джилийской ночи. «Воды нет», – удрученно произнес Орейник. «Ты случайно не эфелиан воды?» «Нет». «Бесполезная. Зачем только тащил?» Возмутился он, а я внутри себя злостно прошипела. «Чеши языком, землеед! Ты мне еще пригодишься!» В скрипучем ящике вместе с железными инструментами посчастливилось найти самодельные спички. Я заметила, как Эфелиан с любопытством взирал на них и уточнила. «Ведьминские они. Люди их делают из серы, бертолетовой соли и киновари с серной кислотой». «В песках мы используем человеческие, а эти странные какие-то». Он покрутил спички у себя перед носом. «Джилийские ведьмы перешаманили рецепт. Их спички горят дольше и влагу переносят лучше. Надежная штука». По углам халупы были разбросаны наполовину сгоревшие свечи, использовавшиеся для обрядов. «Мы зажгли несколько. Больше нельзя. Иначе привлечем внимание хищников». Жилье наполнилось тусклым желтым светом. Развешанные по стенам кости и магические побрякушки – ясно дали понять, халупа принадлежала некромантке. «Не знаю, как у вас там дела в песках», — рассуждая, затянула я. «В обыденной жизни на Джелида-Ден ночнорожденные ведьмы-союзники, вопреки инстинктам. Даже после неизвестной войны они объединяются в шайки». Орейник ничего не ответил, продолжив упорно рыться по шкафам скудной лачуги. В отличие от эфелианов стихий, которые, как и барьеры, предпочитали более человекоподобные условия для жизни, ведьмы жили как хищники, без удобств. Я села на пол, чтобы осмотреть раны на ногах, а Рейник же усадил свою здоровенную тушу на единственный шаткий табурет. Сняв лохмотья и развязав грязные бинты, он оголил торс, чтобы проверить старые раны. «Ты в совершенстве говоришь на джилийском языке. Почему?» — спросила я и с подозрением подумала. «Камнеголовые эфелианы Земли далеко не самые мозговитые существа. Он подозрительный. Здоровяк снова промолчал. На смуглой широкой спине проступали шрамы от плетей. «Нравятся отметки плети?» — послышался его голос. Некоторые были совсем свежими, но большая часть из них — старые отметины прошлого. «Ты не особо послушно себя вел. Тебя били много лет». «Пески имеют строгие законы, в отличие от земли гнили, где сплошь и рядом бесчинствует беззаконие. А по мертвым зонам разбросан ночнорожденный кровососущий сброд. Верующих тут нет». «Я видел». В песках было много верующих. Эфилианы разных земель по-разному трактовали свою веру в природного бога. Жители Арейна-Ден практиковали шаманизм, спасаясь священными дождями. Как они считали, не прочел молитву, умер от засухи. Быть неверующим — быть мертвым. Арейник достал из кармана грязных лохмотьев маленький пузырек и открыл затычку. Заброшенное жилье тут же пропиталось запахом самодельного спиртового антисептика. Я заметила на предплечьях элементалия татуировки на арианском языке и полюбопытствовала. Что значит надписи на руках? «Прочти», — буркнул он. «Землеед, я говорю только на джилийском». Арейник смочил пару пальцев в жидкости из пузырька и смазал рану на левом боку. Укусы эфилианского волка. Элементалию не сильно досталось. Я видела смертельные раны после встречи с волками гор. Стиснув зубы, он замычал, сдерживаясь, чтобы не выдать наше присутствие. Схватился рукой за стоящий рядом деревянный стол, и тот треснул от прикосновения камня-крушителя. «Левая рука — рука Создателя!» — прошипел он, убирая пальцы с раны и отпустил продавленный стол. «Правая рука — рука разрушения!» Левая надпись — послание эфилианов, правая — людей. «Не тупая, однако!» Он закрыл пузырек и спрятал его в карман лохмотьев. Коснувшись правого плеча, эфилиан прошептал, словно молитву. «Сторона человеческого разрушения!» Иуда на багряннике повис бездыханно, и болью он своею землю пропитал. Примечание. Багрянник — людское дерево искупления, реликвия древней легенды. История людей. Предательство бога одним из его учеников, после чего, по легенде, тот удавился на дереве, подарив растению плоть предателя. Дерево, именуемое багрянником, очищало тех, кто предавал самого себя и ступал на путь безбожничества. Кусок магической древесной породы очищал от греха, даруя блаженную смерть тем, кто заслуживал получить ее в муках. Хотя все багрянники были сожжены почти 2000 лет назад. Элементалик коснулся левого плеча. «Сторона эфилианского создания. Познать ярость Асентрита невозбранно. Но что ждет тех, кто безумие камня познал?» Примечание. Асентрит. Эфилианский камень ярости. Реликвия древней легенды. История эфилианов. Камень, что зародил в себе ненависть природы. Был найден в те же года, когда, по легенде, Иуда совершил свой страшный грех. И вместе с его бездыханным телом на землю упало обезглавленное тело эфилианского святоши. Две легенды, что переплетались между собой. Два вида разумных существ, что населяли планету. Эфилианский фанатик, расписанный выдумками таких же повернутых фанатиков. «Мой дедушка нашел в песках асентрит. Он хранил находку пару дней, а после стал странно себя вести. Бабушка окурила его снотворными благовониями и вместе с местными притащила к шаманам. Они сказали, что дед одержим мертвыми. Шаманы эти были непростыми эфилианами. Пара ведьм из пустынного Ковена смогла дожить аж до 300 лет. «Топь! «Брехня это!» — усмехнулась я. «Ведьмы столько не живут. До 200 еле дотягивают». «Говорю тебе, Эфеля Анжелиды, странные те ведьмы были». Арейник не отводил взгляда от свечи. Казалось, что песчаные глаза не боялись пламени. «Они хранили в своих святых землях кусочек коры багрянника. Как уничтоженное дерево им продлило жизнь, понятия не имею. Но стоило одной из ведьм впихнуть кусок этой коры деду в живот, тот сразу затараторил мертвым голосом, а после обмяк и снова стал собой. Будто кора святости вытравила мертвых подселенцев, как паразитов». «Эфелианы в песках, оказывается, те еще верующие кретины». Арейник стукнул кулаком по столу, и на нем тут же разверзлась огромная трещина. «Говорю же тебе, мертвым голосом он шипел!» — настойчиво продолжал здоровяк. «А как кусок коры в плоть попал, сразу оживился! Черт с тобой, безбожница! Эфелианы гнильных земель ничего, кроме ведьминской химии, не знают!» «Тогда что ты тут забыл, пустынник?» «Я не хочу иметь дело с камнем эфелианской ярости!» — решительно отозвался Эфелиан. «Не хочу иметь дело с мертвыми!» После смерти деда семья перерыла почти весь западный регион песков в поисках камня, который он куда-то спрятал. Они смогли разгадать секрет, как изъять силу камня и не поддаться его ярости. Арейник повернулся ко мне. Лицо его было серьезным. Под желтым светом пламени сверкал пронзительный взгляд. «Закон песков нерушим. Те, кто не следует вере семьи, предатели!» «Да как угодно!» Эфелиан надел лохмотье и бросил взгляд на мои ноги. «Свою лечебную жижу не дам!» Он поднялся и пробежался взглядом по залежам халупы. «Нужно собрать все ткани, любые тряпки, что найдем. Ночью огонь придется затушить». Здоровяк призадумался. «Ты, вероятно, эфелиан воздуха. Мы не сможем прижиматься, чтобы сохранить тепло. Меня еще потрясывает от инстинктов после поездки верхом». «Меня вообще-то тоже. Нужно много тряпок». Не теряя времени, мы перерыли весь дом. И снова джилийская земля благословила двух путников. Одеяло, простыни, одежда. Грязной ткани было навалом. Расстелив тряпки по полу, мы задули свечи и улеглись по своим местам. Голод одолевал, но еще страшнее была жажда. Колкий холод и запах ядовитой плесени, завывание горных и эфелианских волков вдалеке, запах тлеющих травяных свечей ведьм. Обстановку нельзя было назвать приятной. От смрада химии разболелась голова. Арейник стал чихать с таким ревом, что вся халупа тряслась. Положив котомку под голову, я представляла кампус и питала себя светлыми надеждами о мечте. Казалось, что здоровяк, разглядывая забинтованные руки, тоже думал об этом. Мы скитальцы. Все мы по дороге к мечте чем-то жертвовали. Брату бы, наверное, понравился кампус. «Дел, где же ты?» «Я рассказал тебе, что покинул семью, чтобы найти кампус». Эфелиан с земли поднялся с тряпок и уселся, поджав ноги. «Какова твоя цель?» И тут меня окутал страх быть раскрытой. И в то же время невероятное желание сказать правду. Раскрыть себя. Выговориться тому, кто, как и я, отвергал мир эфелианов, поддавшийся бездне страха. Но здравый смысл взял свое, не дав совершить роковую ошибку. И я начала обыденную игру. Я должница влиятельной личности. Ложь. Влиятельный посол эфелианской власти поручил мне важное задание, и я провалила его. Теперь за мной охотятся приближенные совета. Ложь. Кампус — единственное место, куда я могу податься. ложь. Я занимала высокую должность на службе исполнительной власти Джелида Дэн. Ложь. В кампусе не действуют законы внешнего мира. Там я могу скрыться. С каждой фразой мне казалось, что к горлу подступала рвота. Каждый раз новая история. Новая ложь. Я мечтала, что настанет день, когда я смогу рассказать правду. Когда позволю себе быть собой. Мои родители очень строги, как и твои. Ложь. Дедушка и бабушка тоже верующие. Ложь. Я убежала, покрыв их позором. Ложь, ложь, ложь. Все чертова ложь. Меня тошнило от самой же себя из-за того, что всю свою гребаную жизнь я рассказывала истории, не принадлежащие мне. Самозванец в платке, безликий скиталец. Значит, ты бежишь в кампус, чтобы избежать участи, уготованной тебе семьей. Услышав вопрос, я должна была сказать «да» и приплести еще пару несуразиц для красоты истории. Но вместо этого, задыхаясь от собственной застоявшейся многолетней лжи, из меня вырвалась правда. Я бегу в кампус, чтобы раскрыть свое существование, позволить себе быть собой. Элементали земли недоуменно насупил густые брови, вероятно, не уловив смысла сказанных мной слов. А еще мне нужно стать принятой, и тогда белые ублюдки снова покажутся и расскажут, что с моим братом. Снова невинное откровение сорвалось с губ. Не имея ни одной чертовой идеи, почему белые спины забрали его. Ни меня, ни человеческих родителей, а беловолосого сенсора. Я погладила себя по платку, точь-в-точь повторяя движение рук Дела. Стражей филианской власти вовек не сыщешь. Они как призраки, неуловимы. Но для встречи с ними есть одно условие. Меня должно принять эфилианское общество. А в кампусе царит равноправие. Так что, думаю, эфилианов там достаточно. Поддержкой парочки уж точно заручусь. Воодушевленно закончила я и, поймав заинтересованный взгляд Орейника, тут же буркнула. «Отвернись! Я не могу уснуть, когда на меня смотрят, как под прицелом!» Он лишь недовольно хмыкнул, плюхнулся в тряпки и, повернувшись на другой бок, больше не заводил ночных бесед. Когда я сказала правду, появилось ощущение, будто с шеи спала невидимая удавка лжи, давившая с ранних лет. Оказавшись в кампусе, при всех сняв платок с головы, я точно так же сорву удавку и разрешу себе быть эфилианом огня. Безликий потомок снимет маску, раскроет правду и обретет желанный настоящий лик. Закрыв глаза, я блаженно представила белый город. Представила, как красные волосы открыто развиваются на ветру. Вообразила, как восхищенно эфилианы смотрят на огонь в моих руках. Как в один день снова увижу брата, и тот, оказавшись в кампусе, наконец узрит, как общество эфилианов смогло принять свои ряды потомка огня. А после его лицо тронет теплая улыбка, как в детстве. Усталость после дороги взяла свое и, прервав буйство сладких фантазий, погрузила меня в сон. Чернота. Вокруг ничего. Бездонное пространство. Ни звука, ни света. Я стояла на черном полу, однако, посмотрев вниз, увидела лишь пустоту. Бездна. Не та, что окутала страхом весь эфилианский мир. Это черное пространство не вызывало чувства тревоги, будто я была здесь уже много раз. «Белый город, клетка лжи, правда снаружи», — прозвучал незнакомый голос, сиплый, с придыханием, неприятный. Я открыла рот, но из него не вырвалось ни единого слова. Будто чернота сжирала любые звуки, кроме странного голоса. Когда-то в прошлом мечты чистой души уже сожгли чье-то огненное невинное сердце, а ты идешь по той же кривой тропе. Желание обрести свой настоящий лик среди лицемеров. Какой вздор! В кампусе сидят эфелианские животные, что носят маски людей. Красивый город, внутри которого живут демоны. «Подожди!» Наконец прорвался мой крик, и пространство стало пропускать светлые лучи сквозь черноту пустоты. «Мы не злодеи в этой истории, лишь желаем законного возмездия. Знаем правду, что уничтожила огонь. Знаем ответы». «Так говори, сипящий безликий, раз приперся в сон!» «Ответы лежат в открытом мире. В белом городе, куда ты спешишь, их нет». Рассвет приветствовал нас колючим и леденящим сквозняком, тянувшим из всех щелей деревянной лачуги. Мы выжили. Из-за испарения отравленных земель невыносимо болела голова. У элементаля земли даже покраснели глаза. Шос! Но мы выжили! Арыник обмолвился, что во сне я разговаривала и просила кого-то подождать. Но ему пришлось разбудить меня, так как в районе заброшенного дома появились эфелианские волки. Только ведьмы могли противостоять им. Эфелианы — стихи для хищников, живой обед. Когда мы покинули пристанище ведьм, солнце одарило нас мягкими лучами, позволяя согреться. Дорога заняла намного больше времени, чем мы ожидали. Эфелиан замедлял ход, поддавшись усталости. Часы дороги иссушили наши глотки. Родниковой воды найти так и не удалось, да и искать особо не было времени. Мы слишком долго пробыли на гнильной земле, где отрава витала в воздухе, впиталась в почву, покрывала тонким слоем ягоды и грибы. За все время в дороге инстинкты так и не притупились. Межвидовое напряжение сопровождало нас на всем пути. Вдруг на горизонте начало появляться что-то белое, напоминающее высокие стены. «Кампус! Мать твою Джилийскую! Это белый город!» «Арейна!» Благоговейно прошептал мой ходячий транспорт, узрев стены. И здоровенное сердце Арейника застучало так сильно, что било о ребра, отдаваясь яркой пульсацией по груди. Да и у меня от изумления дух перехватило. Предвкушение накрыло с головой. Но был и страх. Страх быть непринятой из-за прошлого. Куда бы ни привела меня дорога, оставленный после себя огненным подвидом черный шлейф истории, волочился следом. «Черта с два! Я буду принята городом! Увижу брата! Когда-нибудь эфелианские предрассудки разрушат чью-нибудь жизнь, но не мою!»